Выхожу на пляж, я майку не снимаю, и под солнцем жарким так и загораю. 10 лет своих сидел я в санаториях, на спине наколота вся моя история. А про мои наколочки, наколочки хотят узнать девчоночки, девчоночки. А все мои наколочки, наколочки моей судьбы, осколочки, осколочки. Был я в детстве малый, рыжий, озорной, но прошел по зоне, я теперь блатной. Я люблю веселье, море, женский визг, но судьба бросает то наверх, то снова вниз. А про мои наколочки, наколочки хотят узнать девчоночки, девчоночки. А все мои наколочки, наколочки моей судьбы, осколочки, осколочки. Заходи, приятель, ты на огонек, поиграем вместе в карты, покерок. Наливай, братишка, выпьем крепкой водочки, о былом напомнят мне все мои наколочки. А про мои наколочки, наколочки хотят узнать девчоночки, девчоночки. А все мои наколочки, наколочки моей судьбы, осколочки, осколочки. Девчоночки, девчоночки, а все мои наколочки, наколочки.